Грешные родители, грешные дети. Четвертое. Что за особое обстоятельство объединяло членов секты? Курихара. Здесь нам вновь нужно обратиться к тексту выступления члена верхушки секты Масахика Хикуры. Уверен, вы уже осознали свои ужасные грехи. И эти грехи вы передали своим несчастным детям. Ребенок, рожденный во грехе родителей, дитя греха. Эта скверна принесет вам всевозможные страдания и погрузит вас всех в пучину ада. К сожалению, избавиться от скверны невозможно. Однако в ваших силах ослабить ее. От нее можно очиститься, повторяя духовные практики. Прежде всего, вы должны очистить себя от скверны в этом доме. А завтра утром, чуть более свободные от нечистот, отправляйтесь домой и обучите детей основам наших практик. Курихара. И эти грехи вы передали своим несчастным детям. Он произнес эту фразу, точно зная, что у прихожан есть дети. Получается, все члены ордена перерождения были родителями. Иными словами, бездетные вступить в него не могли. Причем это должны быть не просто дети. Автор. Ребенок, рожденный во грехе родителей. То есть в результате измены. Курихара. Совершенно верно. По всей видимости, таких детей гораздо больше, чем мы думаем, а их родители каждый божий день страдали от невозможности поделиться с кем-то своими переживаниями. Орден перерождения промывал таким людям мозги, пользуясь их одиночеством и чувством вины. Пятое. Каким образом встречи несколько раз в месяц смогли промыть им мозги? Курихара. В этом деле важно привить чувство вины и сыграть на слабости человека. И тем и другим члены Ордена Перерождения обладали с самого начала. Когда запугиваешь и тут же даришь утешение, овладеть разумом подобных личностей проще простого. Автор. Понятно. Курихара. И учение секты волшебным образом точь-в-точь подходило к Асахаре, потерявшему любовницу и ребенка. Ребенок, рожденный во грехе родителей, дитя греха. Эта скверна принесет вам всевозможные страдания и погрузит вас всех в пучину ада. Автор. А жена господина Мацуэ, должно быть, верила, что беременность — это наказание за их греховную связь, и оттого покончила с собой. Курихара. Да. Одновременно с этим в сердце Касахары поселилась новая тревога. Ведь у другой его любовницы тоже был ребенок. Автор. Внебрачный ребенок. Ты Анаруки? Курихара. Да. Проникнутый идеями ордена перерождения, Касахара боялся, что мальчика, как дитя измены, будут преследовать несчастье. По этой причине он ушел из семьи и купил дом, который перестроил по подобию дома перерождения. Курихара. Время от времени, оставляя на руки у себя, Касахара стремился очистить его от греха. Но этот процесс прервал мужчина со светлыми волосами, который однажды появился у него дома и отнял мальчика. В действительности это был или новый возлюбленный матери, либо проходимец, воспользовавшийся ее слабостями, как-то так. «Мошенница, если ты действительно богиня, то почему мой сын Наруки умер? Я убью тебя, я перекрою тебе сердце!» Автор. Хотя Касахара следовал учению, Наруки все равно скончался. Он был в шоке и выместил злость на Богоматери. Курихара. «Точно». А осуществив свою бессмысленную месть путем закрытия комнаты, лишил жизни и себя самого. Печальная судьба у мужчины. Но он, наверное, по крайней мере, как мог, раскаялся во всех своих поступках и отчаянно пытался искупить грехи. Касахара купил дом на вторичном рынке жилья и, убрав целую комнату, пытался воссоздать дом перерождения. Воспоминания о первом материале, коридор в никуда. Поведение матери и странная планировка дома. В доме Йоэнегиси был коридор с непонятным назначением. Ключ к разгадке, чрезмерная опека матери. Мать строго запрещала госпоже Негиси ходить по оживленным улицам, говоря: «Ни в коем случае не приближайся к улице, там опасно». Какие выводы мы сделали? Дом был построен в год рождения госпожи Негиси строительной компанией Мисаки. Планировка дома была разработана совместно с сотрудниками Мисаки и родителями госпожи Негиси. Изначально вход в дом планировался с южной стороны. Однако во время строительства грузовик Мисаки сбил ребенка, живущего по соседству, на дороге перед входом в дом. Если бы все осталось как есть, то за домом закрепилось бы клеймо дома, у входа в который произошла трагическая смерть. Это плохая примета, и каждый раз, проходя мимо, семья вспоминала бы о несчастном случае. Какое решение предложила мать компании Мисаки? Переместить вход. Это позволит скрыть место трагедии с глаз. Та же схема выделена прихожая. Какие ответы это дало? Коридор в никуда изначально был предназначен для входа. Мать госпожи Негиси запрещала ей выходить на главную улицу, поскольку боялась, что ее дочь тоже может попасть под машину. Казалось бы, все встало на свои места, но несколько лет спустя, после завершения строительства дома, выяснилось, что мать хотела заказать у Мисаки перестройку дома, чтобы ликвидировать комнату дочери. К сожалению, мать умерла до начала работы, причина ее желания осталась тайной. Убрать целую комнату. Где-то я это уже слышал. Автор. Курихара, думаешь, семья госпожи Негиси тоже? Курихара, вне всяких сомнений. Орден перерождения замешан и тут. Мать госпожи Негиси еще при жизни обращалась в строительную компанию с просьбой снести комнату дочери. Когда я впервые услышал об этом, мне показалось это странным, но теперь, узнав об ордене перерождения, могу понять ее намерение. Если убрать комнату госпожи Негиси, облик дома приблизится к телу Богоматери. Работа по перестройке дома, которую так желала мать госпожи Негиси, заключалась, если можно так выразиться, в ампутации правой ноги. Автор. Выходит, и она родила ребенка на стороне? Курихара. Наверное. И решила воспитать его в браке. Автор. Что? Подожди. Не может быть. Курихара. Да. Йоэнегиси родилась в результате измены матери.